Остановка 9. Дракон Горыныч. Бздынь оказалась деревенькой маленькой, всего-то домов на 20. По одну сторону дороги лес, над которым поднимались верхушки гор. По другую — невысокие одноэтажные домишки с просторными сараями для скотины. Местные промышляли в основном тем, что держали коров с козами и круглогодично поставляли в штольни гномов свежее молочко, сливки, творог да сметанку. Я прошлась туда-сюда по улице, сердито пиная подол сарафана, пока, наконец, не обнаружила искомое, играющих в траве детишек. «Эй, ребятня, а спорим, что вы не знаете, где у вас тут пещера дракона?» «На что спорим?» — уточнила маленькая, но крайне важная девочка, слезая с дерева. Я похлопала руками по карманам, прикидывая, сколько в них мелочи, и озвучила сумму. Малявка кивнула, протянула крохотную ладошку, скрепляя договор, как это делали взрослые, крикнула братьев и повела меня в лес. «Ну и где ваш дракон?» — уточнила я спустя 10 минут, одновременно отмахиваясь от голодного комара и отводя ветку с пути. «Туточки! Недалеко осталось!» Откликнулась ребятня, возглавляемая маленькой девочкой с двумя короткими косицами. День выдался удушливо жарким, с томным намеком на возможную грозу ближе к вечеру. Четверо мальчишек весело скакали по лесу, с проворством зайчишек петляя между деревьев и хитро поглядывая на отстающую меня. Их маленькая атаманша тоже поглядывала, но эдак снисходительно, и всякий раз отрицательно покачивала головой, явно не одобряя выбранный для подвига наряд. Наряд, белая рубаха и красный сарафан, действительно не шибко подходил для прогулок по лесу и встречи с особо опасной, пусть и разумной нежитью. Но что поделать? Я помнила пословицу «встречают по одежке», а дракон мне ой как нужен. Ребятня внешним видом не заморачивалась, вполне обходилась шортиками, и только атаманша еще озаботилась короткой маечкой. Оттянув нижнюю часть, она прямо на ходу умудрялась срывать и закидывать в нее крупные ягоды-голубики. «Все, тетя-богатырша!» Девочка резко остановилась. «Пришли!» «Не называй меня богатыршей!» Попросила я, звонко шлепнув себя по щеке и сумев таки прихлопнуть надоедливого комара. «Хорошо, тетя ведьма!» Послушно исправился несносный ребенок и ткнул в сторону небольшой проплешины в стене дикого малинника. «Пещера там!» Не став реагировать на тетю-ведьму, я утерла испарину со лба, провела рукой по волосам и решительным шагом направилась к зияющей прорехе. Ребятня охотно потянулась следом, рассчитывая на зрелище, а девочка так вообще вскочила на ближайший пенек и откашлялась. «Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль!» С выражением продекламировала она. «Так сойдемся, друзья, братья и сестры! Так восхвалим силу нашу могучую, единую да великую. Так поднимемся отстоять дело правое, силой силушку превозмочь». И уже совсем иным, куда более ехидным тоном добавила. «Тетя ведьма, а вы чего застыли? Струсили, да?» Заслушалась. Процедила я и бочком протиснулась между кустов. Я вышла на утоптанный пятачок земли, по всей видимости служивший для дракона взлетным и посадочным квадратом. Покосилась в сторону темнеющего провала, ведущего в логово. Из него тянуло прохладой, зверем и почему-то подгоревшей картошкой. Решив, что последнее — это галлюцинации на почве отсутствия завтрака, я дошла до середины площадки и остановилась. Подходить к чужому дому ближе и тем самым нарушать уединение дракона считалось плохим тоном. А заранее злить Горыныча мне было категорически невыгодно. Нерешительно потоптавшись на месте и не придумав ничего лучше, я кашлянула и позвала. Тук-тук-тук! Ответом мне был стрекот кузнечиков, ленивый шум кроны и тихое хихиканье свидетелей. «А вы покричите!» Пришли на помощь кусты, точнее, засевшие за ними наблюдатели. «А лучше сразу заклинанием шарахните!» Я уперла руки в бока и неодобрительно посмотрела назад. «Так, ребятня, а вам домой не пора?» «Не-е-е-е!» Дружным хором ответили те, сразу давая понять, что их не прогонит даже стройный залп огня, вылетевший из драконьих глоток. «Дети, что тут скажешь?» Немного постояв на месте и смирившись со свидетелями, я приложила ладони ко рту и крикнула. «Эй, дракон Горыныч, вы здесь?» Ответом мне был громоподобный храп хозяина пещеры. Обрадовавшись, я добавила голосу большей громкости. «Дракон Горыныч!» Ноль реакции. «Горыныч!» И снова никакого ответа. Дракон не только наотрез отказался выходить из сонной неги, так еще как будто стал храпеть громче. Я щелкнула пальцами на правой руке, открывая поток магической силы, мысленно представила структуру усиливающего голос заклинания, поймала появившуюся в воздухе черную бабочку и посадила на шею. «Просыпайся!» Усиленный заклинанием вопль ворвался в темное нутро пещеры и заметался под сводами, дробясь эхом. Дракону было хоть бы хны. «Не-а!» авторитетно заявили из-за кустов. «Тут кричи, не кричи, все без толку. Горыныча только будильник поднимет». Смирившись с неизбежным, я щелчком пальцев уничтожила громкоговоритель и развернулась. Решительным шагом вернулась к ребятне, сделала максимально суровое выражение лица и посмотрела на смышленую атаманшу. «Дам 5 медиков, если поможете его разбудить». «Вот так бы сразу!» — улыбнулась малявка, синхронно с остальными срываясь на бег, и уже откуда-то из леса предупредила. «Ждите здесь! Мы скоро!» Детишки с гиканьем ускакали обратно в деревню, чтобы спустя 10 минут вернуться с оружием против тишины. «Вот, а это вам!» — указала атаманша на что-то поблескивающее в кустах. Я пригляделась и удивленно вскинула брови. Между веток валялись боевой молот и щит. Решив, что разбираться с феноменом буду после того, как мы поднимем дракона, я подняла тяжелое оружие и скомандовала. «Начали!» Разбуженный издаваемыми нами звуками, дракон имел вид помятый и крайне злой. Но я была натренирована Аленушкой, которой утренние подъемы тоже давались непросто, поэтому угрозами в свой адрес не прониклась. Зато проникся дракон Горыныч. Особенно, когда вся такая деловая и дерзкая, я пошла в пещеру в поисках легендарных драконьих сокровищ. Изначальный план был прост. Я помогаю Горынычу организовать прибыльное дело, а он платит мне за это 500 золотых. Но реальность со злодейским хохотом показала мне кукиш размером с дракона. «Тут сделаем начало экскурсии в сокровищницу», — строила планы я, зажигая над головой магический огонек и проникая в святая святых, в логово дракона. «В сокровищницу?» С возмущенным воплем бросился следом дракон. «Эй, краснодевица, стой!» — рычала первая голова. «Не тронь мою коллекцию!» — переживала вторая. «Да чего же это делается?» — — возмущалась третья. А краснодевица уже по-хозяйски осматривала единственную комнатку пещеры. В дальней части стояло подобие кровати, знатно промятой по центру. В углу сиротливо пылилась парочка гантелей и модный нынче тренажер для бега, который дракон использовал исключительно как вешалку для пижамы и банного халата. В противоположной части помещения уместились широченный стол, монструозный стул и ящик для длительного хранения овощей и фруктов. Пещера дракона выглядела как типичная берлога холостяка, если бы не одно «но». «Это что?» — указала я рукой на стену. «Сокровищница!» — немного смущенно ответила голова, которая из трех в полумраке было не разобрать. Я еще раз уставилась на сокровищницу и осознала, что просто так 500 золотых мне никто не даст, а значит, накрылось мое деловое предложение помятым тазиком. Нет, я, конечно, знала, что дракон неправильный, поэтому, собственно, и свалил от соплеменников и начал жить на отшибе мира в крохотной пещерке у гребенчатых гор. Но я-то наивно полагала, что проблема только в том, что он единственный в мире дракон-вегетарианец, а не вот это вот все. Еще раз с надеждой, что мне все мерещится, посмотрела на развешанную по стенам коллекцию бабочек, слабым голосом уточнила. «А золото где?» «Так мы не по этой части», — смутилась синяя голова. «Мы больше по бабочкам там, жукам всяким», — дополнила ответ зеленая. «Это как они?» Дракон пощелкал пальцами, вспоминая сложное слово. «Энтомологи мы! Во!» Я закрыла глаза и постаралась взять себя в руки. «Васька», — убеждал меня учитель, — «ты не бойся, идея верная. Не смотри на то, что дракон странный. Я сам помогал дракон Горынычу сокровищницу перевозить в новую пещеру. Мы тогда 4 ходки сделали, и то с трудом все ящики в последнюю телегу влезли. Если кто и способен сходу заплатить тебе 500 золотых, так это Горыныч». «Учитель, если бы вы знали, что в действительности было в тех сундуках». «Ладно», — сказала я, обводя взглядом многочисленных бабочек на булавках, и повернулась к трехголовому. «Горыныч, ты разбогатеть хочешь?» «Да кто ж не хочет?» — хмыкнул тот. «Тогда я вот что предлагаю». Дракон Горыныч заинтересованно склонил все 3 свои головы и следующие 10 минут сосредоточенно слушал план по нашему обоюдному обогащению. План был прост. Я планировала заставить работать репутацию грозного дракона в увеселительных целях. Идея была простая и основывалась на моем, пусть и небольшом, опыте мага-практика. В прошлом году, когда мы с ребятами чистили леса вдоль основного тракта, Демьян первым понял, что охотников посмотреть на отрубленную лапу мантикоры или череп хмыры болотной пруд-пруди. Он же догадался, как извлечь из этого финансовую выгоду, и втихаря от наставников, сопровождавших наш отряд, брал с местных по медику за просмотр и 2 за подержать. Я быстро смекнула, что могу включиться в прибыльный заработок и расширила ассортимент услуг, делая магическую открытку с изображением гордого смельчака на вытянутой руке удерживающего голову Василиска. Эту мы на пару с Демьяном вообще сперли из школьного музея. Или устраивая пугалки тем, кто желал пощекотать свои или чужие нервы. Вот и из пещеры самого дракон Горыныча я планировала сделать платный аттракцион для любителей хорошо поорать от страха. По плану в аттракцион входили автограф-сессия, магическая картинка в обнимку со страшным ящером, экскурсия в сокровищницу и шуточный бой на мечах для особо привередливых. «Ой, девка! Ой, придумала же!» В три глотки смеялся дракон, не успевая утирать выступившие из всех шести глаз слезы. «Идея-то, может, и ничего, но местные на меня бесплатно смотреть шастают, а чужие не знают, где мое логово». «Не беда!» Я старалась не только сохранять оптимизм, но и быстро находить решение проблем. «Если клиент не идет к дракону, то дракон летит к клиенту». Дракон задумчиво оглянулся на свои крылья, еще раз посмотрел на меня тремя головами и неожиданно улыбнулся. «А ты нам нравишься, придерзкая!» Следующие полдня и дождливый вечер, который так и не принес долгожданной прохлады, мы занимались подготовкой к вылету. Одна голова дракона следила за тем, как хвост специальной тряпочкой полирует чешую на спине. Вторая старательно выводила буквы на растяжке, которую мы планировали прикрепить к хвосту ради бесплатной рекламы нашего общего дела. Третья вместе со мной склонилась над картой и обсуждала маршрут. «Давай сперва слетаем в Рогатины», — сказала я, указывая пальцем на крупный населенный пункт, что славился своим отменным пивным производством. «Хорошее место, плюс близко и народ платежеспособный». «Не, только не Рогатины», — качнул головой Горыныч. «Там какая-то нечисть с начала весны промышляет». «Боишься?» — подначила я. «Логично опасаюсь», — не поддался на провокацию ящер. «Кто там по лесам шляется? Поди еще узнай, докажи». А перепуганный люд не склонен к разбирательствам. Сперва копье в брюхо швырнут, а потом уже и буквы на растяжке прочитают. «А еще у них арбалеты на стенах», — поддакнула первая голова. Я перечеркнула Рогатины и припомнила разговор, подслушанный на кухне во время праздничного абсурда под кодовым названием «Расторжение брака». А ведь тот купец, что привез пиво, тоже жаловался, что в Рогатины по обычной дороге теперь не проедешь. И сюда я ехала на телеге, которая сделала знатный крюк через соседние села. «Дела!» Протяжно выдохнула я, прокручивая на запястье браслет Демьяна. Мысленно дала себе обещание заехать по пути обратно и проверить, как там в действительности обстоят дела. И вновь вернулась к обсуждению. Я настаивала, что нет ничего круче, чем сгонять в лагерь богатырей, которым картинка поверженного дракона в портфолио работ будет как нигде кстати. Дракон откровенно трусил, опасаясь, что богатыри ему шею намылят и хвост в узел завяжут. И вообще, ребята, они ненадежные, ничего, кроме драк в жизни, не видели. В итоге решили лететь далеко на север в Большие Поганки. Крупное село, расположенное возле самой границы с одной из долин вампиров. «У меня там знакомый купец», — сознался Горыныч. «Я у него капусту на зиму закупаю, да и местные ни черта не боятся уже». «И не мудрено», — опять поддакнула одна из голов. «С такими-то соседями». Большие Поганки не подвели. Сперва местные с интересом проследили за летящим над самыми крышами трехглавым драконом, который сделал несколько кругов почета и расположился на небольшом лужке за стенами. Дальше по улочкам прошлась уже я. С моих рук срывались магические птички с приглашением посетить уникальное шоу, прокатиться на спине настоящего дракона за пару медиков и запечатлеть картинку на память. Через час на лужке толпилась очередь из желающих. Катались и сражались в основном парни и ребятня помладше. Более взрослые предпочитали встать в очередь к госпоже-ведьме. И ничего, что она дипломированный маг-практик, у всех свои недостатки. За день я заговорила столько скотины, сняла столько сглазов и вылечила столько страдальцев от зубной боли и прочих недугов, что едва держалась на ногах. Если бы не Горыныч, даже и не знаю, как добралась бы до пещеры. «Сколько?» — спросила я, рухнув на расстеленный на полу спальник. 5 золотых за день!» С гордостью сыпал в большой ящик горсть медиков дракон Горыныч, но я даже не улыбнулась. 5 золотых! Это 2,5 на каждого, и того... И того выходило, что даже при таком ударном рабочем плане скопить 500 золотых для откупа от Ора я не успеваю. Надо придумать что-то еще. Сонно подумала я и выключилась.